Глава 4. Однажды Карамон похвалил Крисанию за ее умение ездить верхом. Это было удивительно, ибо до того, как молодая жрица выехала из Палантаса в сопровождении Таниса полуэльфа и отправилась на поиски таинственной Вайрецкой башни высшего волшебства, она ни разу не садилась в седло и каталась только в отцовской карете. Высокородные дамы в Палантасе никогда не ездили верхом, даже для собственного удовольствия, хотя большинство женщин Саламнии время от времени пользовались этим способом передвижения. Только все это было в какой-то другой жизни. Моя другая жизнь. Крисания мрачно улыбнулась и склонилась к развивающейся гриве коня, одновременно пришпоривая его пятками. Как далеко от нее была эта прежняя спокойная жизнь? Жрица подавила вздох и наклонилась еще ниже, чтобы уберечь нежную кожу от так и норовящих хлестнуть по лицу ветвей деревьев. Она не оборачивалась. Крисания надеялась, что погоня за ней будет организована не скоро. Карамону придется сначала решить вопросы с посланцами возможных союзников, а послать за ней своих стражников он не решится. Только не за ведьмой. Внезапно Крисания рассмеялась. Если кто-то и был похож на ведьму, так это именно она. Перед побегом она даже не позаботилась о том, чтобы сменить разорванное платье. Когда Карамон нашел ее в лесу у ручья, Крисания кое-как скрепила ткань на груди застежкой от плаща, и это ее вполне устроило. Платье уже давно перестало быть белоснежным. В полутьме оно иногда могло сойти за белое, однако за время долгого перехода от Палантаса пыль, дождь и частые стирки в ручьях и мутных озерах помогли ему приобрести пепельно-серый цвет. Теперь, разорванное и забрызганное грязью, платье развивалось на скаку, словно взъерошенные перья большой серой птицы. Длинный плащ трепетал за спиной, а спутанные волосы то и дело падали на лицо, так что Крисания едва могла рассмотреть дорогу. Наконец она выехала из леса. Перед ней расстилалась степь, заросшая травой, и Крисания осадила коня, чтобы осмотреть окрестности. Конь, не уставший от неторопливой рыси, остался весьма недоволен маневрами всадницы. Он затряс головой и, танцуя, сделал несколько резких прыжков боком, с вожделением косясь на море травы и умоляя Крисанию отпустить поводья и позволить ему помчаться галопом. Жрица потрепала его по спине. «Пошел!» — воскликнула она, отпуская повод. Раздувая ноздри и прижимая уши, скакун рванулся вперед, словно стрела, выпущенная из лука. Он мчался по широкой дуге, взрывая копытами землю и явно наслаждаясь новообретенной свободой. Крисания, цепляясь за гриву, наслаждалась своей свободой, и теплое полуденное солнце показалось ей особенно приятным по контрасту с обжигающе холодным ветром, который бил ей в лицо. Восхищение быстрой скачкой и легкий привкус страха, который Крисания всегда чувствовала, находясь в седле, притупили ее разум, заставили на время позабыть о недавних переживаниях и умерили боль, поселившуюся в груди. Вместе с тем ее дальнейшие планы наконец-то оформились с предельной ясностью. Далеко впереди темнел пихтовый лес, а справа от нее, сверкая на солнце, вздымались к небу заснеженные шапки горнецких гор. Крисания резко дернула повод, чтобы напомнить коню, кто здесь хозяин, и замедлить его бешеный бег. Сначала в лес, а потом... Крисания находилась в пути уже около часа, когда Карамону удалось наконец более или менее привести в порядок дела и отправиться в погоню. Как и предвидела Крисания, ему пришлось долго объяснять посланникам, почему ему необходимо срочно уехать, причем сделать это надо было так, чтобы не оскорбить их. На это ушло немало времени, так как варвар с равнин не знал ни слова на гномьем и с трудом объяснялся на общем языке. Гном говорил на общем очень хорошо, это была одна из причин, почему посланникам выбрали именно его, однако он с трудом понимал странный акцент Карамона и постоянно просил гиганта повторять сказанное. Сначала Карамон попытался объяснить, кто такая Крисания и какие отношения его с ней связывают, однако ни гном, ни варвар не в силах были ничего понять. Видя, что все его старания ни к чему не ведут, Карамон плюнул на свою репутацию и заявил напрямик, что от него сбежала принадлежавшая ему женщина. Варвар с пониманием кивнул. Женщины его собственного племени славились диким нравом. То одной, то другой время от времени приходило в голову отправиться в бега. В этой ситуации для него не было ничего удивительного и нового. Он только посоветовал Карамону остричь беглянку наголо, когда поймает, чтобы непослушную жену узнавали издалека. Гном, напротив, был несколько удивлен. Гномья женщина скорее решила бы сбрить волосы на подбородке, чем убежать от мужа. Но он вовремя напомнил себе, что находится не среди гномов, а среди людей, от которых можно ждать чего угодно. Люди есть люди. Оба пожелали Карамону удачи и скорого возвращения и поспешили вернуться к столу, за которым они дегустировали эль. Карамон облегченно вздохнул и, выйдя из палатки, обнаружил, что Гэрик уже оседлал для него коня и держит наготове. «Мы отыскали следы», — доложил Гэрик, указывая рукой на север. «Она отправилась через лес по звериной тропе. Госпожа...» — Гэрик замолчал и продолжил с восхищением в голосе. «Госпожа взяла одного из лучших коней, но я не думаю, что она успела намного вас опередить». Карамон вскочил в седло. «Спасибо, Гэрик», — начал он и осекся, увидев вторую оседланную лошадь. «А это еще что такое?» — спросил он недовольно. «Я же сказал, что отправляюсь один». «Я поеду с тобой, брат», — раздался из-за палатки знакомый голос. Карамон обернулся. Маг вышел из тени, одетый в походный плащ и сапоги для верховой езды. Гигант хотел что-то сказать, но Гэрик уже почтительно придерживал Рейстлину стремя и помогал ему усесться верхом на нервную вороную лошадку, которой маг отдавал предпочтение в последнее время. В присутствии своих людей Карамон не посмел ничего возразить. Очевидно, Рейстлин предвидел это, так как в его глазах промелькнул довольный огонек, а затем они снова стали зеркальными, как безмятежная поверхность стоячей воды. «Тогда вперед!» — пробормотал Карамон, пытаясь скрыть свой гнев. «Гэрик, пока меня не будет, ты остаешься за главного. Не думаю, чтобы я отсутствовал слишком долго. В любом случае, твоя первоочередная задача — заняться гостями. Проследи, чтобы их накормили и напоили, а наших селян выведи подальше в поле. Когда я вернусь, они должны колоть своими копьями соломенные чучела, а не друг друга. Ясно?» «Да, господин», — торжественно ответил Гэрик и поднял руку в рыцарском салюте. А Карамон, увидев знакомый жест, снова вспомнил Стурма, а вместе с ним дни своей юности, когда он и Рейстлин путешествовали со своими друзьями — Танисом, Флинтом Огненным Горном, Стурмом. Покачав головой, он попытался отогнать от себя эти воспоминания и быстро выехал из лагеря. Однако воспоминания не желали оставлять Карамона. Напротив, стоило ему только въехать в лес и отыскать звериную тропу, как они нахлынули с новой силой. Причиной этому был Рейстлин. Обернувшись через плечо, Карамон увидел, что брат едет позади него, как это бывало в старые добрые времена. Маг никогда особенно не любил верховую езду, однако в седле держался уверенно, даже с изяществом. Впрочем, Карамон знал, что Рейстлин прекрасно справится с любым делом, если только этого захочет. Маг ничего не говорил. Он даже не смотрел на Карамона из-под своего черного капюшона, однако и это было Карамону хорошо знакомо. В прежние времена им случалось путешествовать, обмениваясь за неделю лишь одним-двумя десятками слов. Но, несмотря на все это, связь между ними, родство крови, тела и души продолжало существовать, и Карамон почувствовал, как в нем пробуждается полузабытое ощущение товарищества. Его гнев понемногу остывал, и гигант начинал сознавать, что в основном он сердился вовсе не на Рейстлина, а на себя самого. Полуобернувшись в седле, Карамон сказал: «Мне очень жаль, что так вышло, Рейст. Прости меня. Ты говорил правду. Крисанья рассказала мне, что она...» Карамон стушевался и покраснел. «Проклятье, Рейст! Только одного я никак не пойму. Зачем тебе понадобилось поступать с ней так жестоко и грубо?» Рейстлин поднял голову, и брат увидел его лицо. «Я должен был быть жестоким и грубым», — ответил он почти мягко. «Я должен был заставить ее увидеть пропасть, разверзшуюся у самых ее ног. Пропасть, которая способна поглотить всех нас, стоит только один раз оступиться». Карамон с любопытством покосился на брата. «Можно подумать, что в тебе нет ничего человеческого, Рейст». К его огромному изумлению, Рейстлин не стал спорить, а лишь печально вздохнул, и пронзительный взгляд его на мгновение стал задумчивым и печальным. «Человеческого во мне больше, чем ты можешь себе представить, брат», — сказал он с кривой болезненной улыбкой, которая ужалила Карамона прямо в сердце. «Тогда люби ее, люби!» Карамон чуть придержал коня и поехал бок о бок с братом. «Забудь про все пропасти и бездны. Может быть, ты и могущественный маг, может быть, она великая жрица, однако под вашими плащами, хоть они у вас и разного цвета, спрятано одно и то же. Вы оба сделаны из плоти и крови, а не из заклинаний и молитв. Обними же ее и...» Карамон так разволновался, что невольно дернул поводья, и его конь остановился посреди тропы, в то время как Рейстлин проехал чуть вперед. Обернувшись, он увидел, что лицо Карамона горит от возбуждения. Маг тоже остановился, и, дождавшись, пока брат снова поравняется с ним, наклонился с седла и коснулся пальцами руки Карамона. Прикосновение Рейстлина обожгло гиганта словно огонь. «Выслушай меня, Карамон, и попытайся понять», — спокойно сказал Рейстлин, однако бывший гладиатор невольно вздрогнул. «Я не способен любить». «Неужели ты до сих пор этого не понял?» «О да, ты совершенно прав. Под моим черным платьем скрывается смертное тело из плоти и крови, что весьма прискорбно. Как любой мужчина, я подвержен похоти, только и всего. Так что все это просто похоть». Рейстлин пожал плечами. «Для меня это, возможно, не имело бы никакого значения. Я мог бы поддаться своим желаниям. Ничего страшного наверняка не произошло бы. Но, конечно, увлечение женщины ослабило бы мои силы, но ненадолго. И ни в коем случае не повлияло бы на мои магические способности. Но взгляд Рейстлина пронзил Карамона словно осколок льда. Это погубит Крисанию, когда она об этом узнает. Заметь, я говорю «когда», а не «если». Она обязательно узнает». «Ты просто ублюдок, и сердце твое черно, как твое платье!» — сквозь тиснутые зубы откликнулся Карамон. Рейстлин приподнял бровь. «Разве?» — переспросил он. «Если бы это было так, разве я не воспользовался бы случаем, который мне представился? Разве я не сорвал бы этот цветок, тем более, что меня об этом умоляли чуть ли не на коленях? Нет, я, в отличие от некоторых, умею держать себя в руках и контролирую свои эмоции».